Это Москва, 23-24. Это не ешь дерьмовое масло в эфире. Это мытки 20-10, ты знаешь цифры. Это для каждого фрика по всей России. Этим последним это нам двигай так же телом, как я давно хотела. И обнимай меня крепче, чем обера в отделе. Забудь про мои номера, я ускользну на утро прямо из твоей постели. Давай трахаться с тобой, будто последняя страсть. Я подарю тебе цветы.